Глава 18. Кроссовки, шпильки и молочный пудинг. Открыв глаза, Фуми увидела не Таму, а Эйди, стоящего у ее письменного стола. «Прости, что разбудил», — сказал он. «Но я боялся, что ты простудишься. Окно-то открыто. Я собирался его закрыть, не думал, что ты проснешься». Сбитая с толку сном, Фуми не сразу поняла, о чем он. Розовые занавески дико хлопали. За окном гремел гром и сверкала молния. Фуми заснула за столом среди моря набросков, часть которых ветер унес на пол. «Я стучался, но ты не отвечала, а дверь была не заперта», — пояснил Эйди. «От сквозняка не простужусь». Фуми встала и закрыла окно сама, опасаясь, что начнется дождь и наброски намокнут. «Пожалуйста, не входи ко мне в комнату без разрешения. Это же ни в какие ворота не лезет». Эйди молчал. Фуми чувствовала, что говорит резко, но следовало установить правила. «Я разрешила тебе здесь пожить, но ты не можешь просто так входить в комнату моего брата или в мою», — заявила Фуми. «Особенно в мою. Это первое и последнее предупреждение. Засеку тебя еще раз, и все. Ты на улице, понял?» «Да, босс. Сейчас мне нужно уйти». Фуми потянулась. Руки и ноги стали как деревянные. Глянув на часы, она увидела, что уже 10:30. Все, на работу она опоздала. «Вряд ли мой брат вернется в ближайшее время, но если объявится, не бойся. Просто попроси его мне позвонить». «Куда ты собралась в такое время?» «На работу». «Среди ночи? Что у тебя за работа?» «Не твое дело». Фуми показала на дверь. «А теперь, пожалуйста, выйди. Мне нужно переодеться». Эйди вышел, и Фуми захлопнула за ним дверь. Даже не верилось, что он настолько любопытен. В самом деле, какой работой может заниматься девушка в это время суток? Фуми вздохнула и открыла шкаф, чтобы выбрать платье. Она пустышка и никчемушка, раз стала хостес не только ради легкого заработка, но и ради возможности наряжаться. Рисуя на заказ, Фуми надевала старые футболки и джинсы, а душа требовала красивое платье и макияж. С другой стороны, большого выбора у Фуми Янаги не было. Не в офисе же ей работать. Фуми выбрала платье цвета пудры и бежевый жакет. Положив одежду на кровать, она надела комплект украшений, изящные сережки-висюльки и колье, потом проверила ногти. На левом мизинце облупился лак. Фуми поморщилась. Проспала ведь. Времени на маникюр нет. Тем не менее, она достала лак и быстро закрасила скол. В полумраке бара ногти особо не разглядишь, только Фуми всегда стремилась выглядеть идеально. Она подула на свеженанесенный лак, надеясь быстрее его высушить. Сколько раз Рюсей просил ее бросить работу в баре. «Ты же здоровье себе губишь», — твердил Рю. «Приходится слишком много пить и не спать ночами. Ты что, хочешь молодой умереть?» «Прекрати!» — осаживала его Фуми. «Я не умру, пока ты не женишься. А этого не случится, пока ты бегаешь за Мияко». «Замолчи». Стоило упомянуть Мияко, и любой спор с Рю выигран. Бедняга слишком нервничал, даже ответить толком не мог. Порой Фуми жалела брата, а порой, и так получалось чаще, подначивала. Тушуясь, Рюсей был сама невинность, и Фуми вспоминала его малышом. Тогда он шагу без нее ступить не мог. А Мияко... Почему она вдруг приснилась? Фуми давно подозревала, что бессознательное связано с душой, но обсуждать гипотезы было не с кем. Отец умер, других людей с этим клятым даром она не встречала. У Фуми накопилось множество вопросов, но сколько бы она ни призывала дух отца, ответа не было. Эдди посмотрел на Фуми и присвистнул. «Ты принарядилась?» «Фумине, выглядишь божественно!» Она не удостоила Эйди ответом, но заметила, что он в кроссовках. «Ты тоже уходить собрался?» «Ага, провожу тебя, куда бы ты ни шла». Фуми удивилась, но эмоций своих не выдала. «Не надо, я всегда хожу на работу одна». «Значит, твой брат напрасно считает себя мужчиной. Я ни за что не отпустил бы девушку на улицу одну в такой час». Фуми засмеялась. Эйди следовало отчитать за то, что катит бочку на Рю. но игра в рыцарство от юнца, который только что ее шантажировал, выглядела совершенно уморительно. «Спасибо за предложение, но, честное слово, не стоит. А ты разве на усталость не жаловался?» «Я тоже немного поспал, так что силы вернулись». Эдди посмотрел в окно. «Похоже, нам повезло. Дождя больше не будет». Казалось, Эйди твердо решил ее проводить, и Фуми возражать не стала. Из дома она вышла первой, Эйди следом. Серебристые туфли на каблуке и пышная прическа делали Фуми намного выше, только Эйди это не коробило. В отличие от большинства знакомых Фуми мужчин, он не смущался и не тушевался. «Куда мы направляемся?» — спросил Эйди. «В Синдзюку. Бывал там?» «Угу». «На нужную мне улицу тебя точно не заносило». «Точно?» — усмехнулся Эйди. «Похоже, ты совершенно уверена». Фуми ждала еще каких-то слов, но Эйди притих. В итоге она спросила сама. «Не угадаешь, где я работаю?» Эйди пожал плечами. «Ты же сказала, это не мое дело». «Правильно. Но если будешь провожать меня, то все равно узнаешь». «Хочешь, чтобы я здесь остановился?» Как ответить, Фуми не знала. Болтать с ним по пути к поезду было здорово, но ей не хотелось, чтобы Эйди узнал про ее работу. «Всё нормально», — заверил Эйди. «Я провожу тебя до станции и пойду обратно». Фуми кивнула. Среди парней его возраста такие понимающие и деликатные попадаются нечасто. Удивительно, но рядом с Эйди ей было очень спокойно. Если он останется у нее на квартире, то рано или поздно узнает и про ее работу, и, возможно, про ее проклятие. Что он тогда подумает? Что почувствует? Жалость или отвращение? «Ты постоянно себя из-за чего-нибудь накручиваешь, да?» — спросил Эйди. Фуми зацокала языком. «Тебе только кажется. У тебя на лице все написано. Ты как открытая книга. Знаешь ведь...» «Если хочешь что-то сказать, я готов выслушать». «Говорю же, это все фантазии». Фуми покачала головой. «Когда ты заснула за столом, тебе приснился плохой сон», — гнул свое Эйди, пожав плечами. «Ты что-то бормотала, на лбу пот проступил». «Неужели?» «Да». «Мне впрямь сон приснился», — призналась Фуми после небольшой паузы. «Плохой?» «Да нет, просто странный». «Большинство снов странные, так ведь? Хочешь о нем поговорить?» «Может, в другой раз?» Фуми повернулась лицом к Эйди. «Станция здесь за углом. Спасибо, что проводил меня». «Ну, ладно». Эйди помахал ей рукой. «Будь осторожна, Фумина. Много не пей». У Фуми аж сердце ёкнуло. Эйди так и сказал? «Какая же она наивная!» Кто угодно догадается, где она работает поздним вечером, да еще в таком наряде. Фуми Янаги помахала Эйди в ответ, улыбаясь через силу. Как ни бежала, как ни торопилась, а в бар Фуми попала, опоздав на час с лишним. Мама-сан встретила ее недовольным взглядом. «Фуми-чан, опаздывать не в твоем стиле», — проговорила она безжизненным голосом. Когда опаздывали другие девушки, мама-сан орала. Но Фуми была ее любимицей с рекордным числом постоянных клиентов. Да и доход она приносила рекордный. «Извините». Фумина перевела дыхание. «Что я пропустила?» «Тебя ищет мистер Таканаси. Не злоупотребляй его терпением». Кивнув, Фуми выскользнула в гримерку, оставила там вещи, поправила макияж и направилась в бар. Открыв дверь, она немного постояла в углу, чтобы глаза привыкли к неяркому свету. Мистер Таканаси сидел на алом круглом диванчике с Санае, новый хостес. «Добрый вечер», — поприветствовала Фуми клиента. «Простите, что заставила вас ждать». «А, мисс Фуми», — тощий немолодой мужчина радостно улыбнулся. «Изменяем себе и опаздываем, да?» «Да, пришлось дома кое с чем разбираться». Незаметным жестом Фуми велела Санае исчезнуть. «Надеюсь, ничего серьезного?» — спросил клиент. «Нет, нет, не волнуйтесь», — Засмеялась Фуми, вытерла конденсат со стакана мистера Таканаси и наполнила его виски разбавленным водой. «За мной увязался бездомный кот и отказывался выходить из квартиры. Пришлось его оставить». «Ты пленила его своей красотой», — проговорил мистер Таканаси. «Вы умеете делать комплименты, мистер Таканаси», — Фуми улыбнулась. «Можно мне с вами выпить?» «Разумеется. Больше не спрашивай, мисс Фуми. Ты слишком вежливая». Фуми растянула губы в улыбке. «На такой работе без улыбки никуда». «Если нечего сказать, улыбайся. Если слышишь комплимент, улыбайся. В любой ситуации улыбайся». Фуми порядком от этого устала. Улыбки да приятная внешность. Неужели клиентам больше ничего не интересно? Мистер Таканаси начал рассказывать о том, как прошел его рабочий день. Аудитор в крупной, официально зарегистрированной на бирже компании, он работал чуть ли не сутками и по стажу был в своем отделе вторым. Без обиды и горечи не обошлось. Мистер Таканаси годами ждал повышения, а оно откладывалось до того, как главный ревизор отправится на пенсию. Увы, тот старик был настоящим трудоголиком. «Шеф сегодня опять допоздна сидел», — сетовал мистер Таканаси. «Каждый день его жду. Устал». «Да, приятного, наверное, мало», — сочувственно кивнула Фуми. «Сегодня я обещал жене ужин в ресторане. У нас годовщина свадьбы, 34 года совместной жизни. Я стараюсь выполнять обещания, но кое-что выше моих сил». «Не волнуйтесь, она поймет. Вы же работаете во благо семьи». Мистер Таканаси пригубил виски. «Это вряд ли, мисс Фуми. Сейчас она, наверное, с ума от злости сходит». Так и подмывало сказать мистеру Таканаси, что супруга меньше расстроится, если он придет домой и извинится, вместо того, чтобы напиваться с хостес в баре. Разумеется, Фуми постаралась сдержаться. Платили ей за то, чтобы слушать и изображать сочувствие. В кои-то веки слова сорвались с языка. «Мистер Таканаси, почему бы вам не пойти домой и не объяснить все супруге?» — спросила Фуми, здравому смыслу вопреки. «Не хочу». Аудитор покачал головой. «Она пилить меня начнет. Тебе не понять женскую психологию». Эти слова сильно задели Фуми. Мистер Таканаси вряд ли хотел ее обидеть. Нет, он точно не хотел, только что от этого менялось. «Не беспокойся, мисс Фуми», — продолжал клиент. «Мне лучше отсидеться здесь, пока она спать не ляжет. Завтра к утру злость стихнет». «А если она не спит и ждет вас?» «Моя старуха», — засмеялся мистер Таканаси. «Нет, не ждет она меня. Мы с ней так давно женаты, что ей на меня плевать. Даже если успею на последний поезд, застану ее уже спящей». «Убеждать его дохлый номер», — подумала Фуми, а вслух сказала. «Правда? Тогда я буду пить с вами, пока не решите уйти». «Да, пожалуйста». Новая порция виски для мистера Таканаси, новая порция его рассказов. Фуми периодически протирала его стакан и вежливо кивала в нужных местах. Той ночью в баре было довольно тихо. Лишь две большие компании плюс несколько старожилов. Фуми приметила одного новенького. Возле Саная сидел лысый мужчина в поношенном деловом костюме. Обтрёпанный портфель он держал на коленях и явно тушевался. Фуми надеялась, что новые хостес не силы его затащили. Девушки, недавно нанятые цеплять клиентов на улице, порой чересчур назойливы. Большим бар не был. Одновременно в нем могли работать до 10 девушек. Впрочем, то, что не добирали численностью, компенсировалось угодой определенным вкусом. Мужчинам нынче подавая необычное. Неудивительно, что все больше становится баров вроде этого, где трудятся девушки, родившиеся в мужском теле. Коллеги в Фуми пришли работать в бар по многим причинам. Большинство копили на операцию и кормили никчемных партнеров. Кое-кто увяз в долгах перед якудзой, У кого-то положение было еще печальнее, родные не принимали их ненормальность. Фуми знала, что есть и такие, как она, работающие в баре, чтобы потешить свое женское тщеславие. Но все местные девушки себя обманывали. Красоте и изысканным манерам вопреки, клиенты не считали их настоящими женщинами. «Мисс Фуми...» Она наклонилась к мистеру Таканаси, только бы он не догадался, что мыслями она где-то очень далеко. «Да?» «Думаешь, мне нужно поехать домой?» Фуми замялась. Клиент наверняка искал повод остаться с ней вместо того, чтобы вернуться к Мигере жене. Но нет, от нее он благословения не получит. «Да, я так думаю. Вдруг ваша супруга не спит и ждет вас?» Мистер Таканаси отставил стакан с виски. «Ты одна такое скажешь». Уголки рта Фуми поползли вверх. Она так привыкла к фальшивым улыбкам, что выдавала их машинально, когда не находила слов. «Если честно, я знаю, что она не спит и ждет меня. Наверняка смотрит телевизор в гостиной, пытаясь справиться со злостью». Мистер Таканаси потупился. «Просто не хочу с ней объясняться. Я не в первый раз не сдержал обещания, разочаровывая ее частенько». Фуми потянулась к его руке. «Извинитесь перед ней и объясните, что творится у вас на работе. Честность ей наверняка понравится». Аудитор не поднимал голову. «Какие десерты она любит?» — спросила Фуми. «Молочный пудинг», — ответил мистер Таканаси, наконец посмотрев на нее. «По дороге домой купите пудинг в круглосуточном мини-маркете». Мистер Таканаси взглянул на часы. «Уже за полночь. Наша годовщина прошла». «Неважно!» — Фуми заставляла себя терпеть и не раздражаться. «Лучше поздно, чем никогда!» «Ты права», — изрек мистер Таканаси после небольшой паузы. Фуми вздохнула с облегчением. «Наконец-то!» Мистер Таканаси поднялся, Фуми взяла его за руку и повела к входной двери. Аудитор был ей по плечу, и она подумала, с каблуками пора завязывать. У порога мистер Таканаси помахал ей, и она поклонилась. Потом стояла в дверях, пока он не исчез из виду. «Что-то случилось?» — спросила мама-сан. «Мистер Таканаси ушел слишком рано. Обычно-то до упора сидит. Приходится напоминать ему, мол, все, мы закрываемся». «Его где-то ждут», — проговорила Фуми, натянуто улыбаясь. «Похоже, сегодня я не удел». «Кстати, об этом». Мама-сан аж лицом просветлела. «Тебя заметил новый клиент и проявил интерес». «Такой среднего возраста с портфелем?» «Да, лысый. Дёрганный какой-то. На обычного посетителя баров вроде нашего не похож. Что он у нас забыл, не пойму». «Ну, у каждого свои причины», — ответила Фуми. «Знать их не ее дело, если только клиент не расскажет сам».